Глава 19. Разрешение. Я, Милан, помню одну пару, пришедшую на консультацию, где муж сказал: «Я не пытаюсь удовлетворить потребности жены, поскольку у меня меньше процентов 50 шансов сделать это правильно. Это паршивые шансы. Что если бы я мог дать вам новый способ удовлетворения ее потребностей, который каждый раз будет давать очень высокие шансы на успех?» — предложил я. «Это было бы более ценно, чем источник молодости», — сказал он, глядя на меня так, словно я собирался вручить ему святой Грааль. «Просто спросите ее», — сказал я. Он моргнул. «И все?» Я кивнул. Легкая улыбка появилась на лице его жены, и она тоже кивнула. Отдав супругам дары длительного слушания, разъяснения и подтверждения, мы, наконец, готовы спросить, чего тебе хочется. Когда вы задаете этот вопрос, вы можете получить самые разные ответы, потому что всем нужны разные вещи, чтобы чувствовать себя лучше. Кстати, чаще всего гадать, что нужно супругам, означает пытаться навязать им то, что хотелось бы нам. Неудивительно, что эти попытки терпят неудачу. Определение наилучшего решения — это путь к облегчению и утешению, и человек, испытывающий эмоции, может сказать вам, что это за лучший выбор. К сожалению, большинство разговоров никогда не доходит до этого момента. Вместо этого они теряются в эмоциональной черной дыре или застревают у основания стены, которая стоит между мужем и женой. Однако после обстоятельного разговора, внимательного слушания и искреннего одобрения, потренируйтесь спрашивать, что нужно вашему супругу. Это устраняет все догадки и стресс от попыток придумать что-то самостоятельно и избавляет от необходимости читать мысли партнера. Когда он четко сообщает о своих потребностях, у слушающего высокие шансы на успешное удовлетворение этих потребностей. И это то, что вы называете беспроигрышной ситуацией. Итак, какими могут быть взаимоприемлемые решения? Вот несколько советов. Слушайте и услышите. Иногда ваше внимательное слушание, разъяснение и подтверждение — это все, что нужно супругу. И это можно было бы выразить с помощью таких утверждений, как: «Знаешь, я не думаю, что мне сейчас что-то нужно. Я просто чувствую себя лучше, рассказав обо всем этом». Вот что я сказал Кей однажды вечером в Париже. Мы решили пройтись от музея Арсе до Эйфелевой башни пешком. Так далеко нам еще не доводилось ходить. На маленькой карте расстояние было небольшим, но, вероятно, башня была примерно в 10 километрах, и к тому времени, когда мы оказались неподалеку, мы были истощены, устали и проголодались. Когда мы сели в маленьком кафе в нескольких кварталах от башни, что-то в нашем разговоре напомнило мне о болезненном моменте из детства. Хотя я не могу вспомнить подробности, уверен, меня, вероятно, спровоцировало что-то, связанное с поездкой или тревогой из-за разлуки. В конце концов, Париж находится очень далеко от дома. Пока я делился воспоминаниями с Кей, ужин остыл. Она держала меня за руку, а официант время от времени с опаской поглядывал на нас. По моему лицу текли слезы, когда я рассказывал о трудном воспоминании, о котором не думал годами. Ее любящий взгляд, вдумчивые вопросы и чуткий тон дали мне огромное утешение. Поэтому, когда она спросила, чего бы мне хотелось, я ответил, что ее слушания и заботы достаточно. Поскольку я открыто высказал мысли и чувства, связь с Кей наполнила мой эмоциональный резервуар и ослабила давление, которое внезапно возникло. Удивительно, какое облегчение я ощутил за очень короткий период времени. После ужина мы прекрасно провели время, поднявшись на вершину башни и увидев захватывающую панораму сияющего огнями Парижа. Моя душа сияла так же ярко. Удивительно и прекрасно, что просто слушать может быть достаточно. Супруга, которая хорошо вас знает, может сбросить давление из вашего резервуара, просто посмотрев вам в глаза и услышав, что у вас на сердце. Было так удивительно, насколько лучше я почувствовал себя после того, как Кей выслушала меня. Другие пары сообщили о том же. Осознание, что нас услышали, которое приходит, когда кто-то практикует длительное слушание вместе с нами, приносит быстрое облегчение нашим душам. Признайтесь и извинитесь. Иногда одному из вас нужно услышать извинения от другого. Можно сказать: «Мне нужно, чтобы ты признал свою роль в этой проблеме. Я не единственная причина нашей проблемы. Можешь ли ты взять на себя свою долю ответственности за этот ужасный базовый паттерн, в котором мы находимся, и перестать винить меня?» Подобные слова Джим сказал жене после того, как она терпеливо слушала его более 20 минут. Позвольте поделиться их историей. Джим был избегающим, а Шерри — колеблющийся. Когда они вошли в мой офис, Джим был слабым звеном, и он боролся с постоянным чувством неполноценности. «Если бы он действительно любил меня, он бы просто знал, что делать», — настаивала Шерри. Джим, однако, не провел всю жизнь, наблюдая за другими и запоминая их реплики, как это делала Шерри. Он избегал эмоций и совершенно не умел предвидеть и удовлетворять потребности супруги. Ему нужны были четкие инструкции, которые Шерри просто не хотела давать. «Если приходится объяснять и просить, это не любовь», — говорила она. Типичный ответ колеблющегося. После нескольких недель и некоторых усилий с ее стороны, Шерри, наконец, смогла понять точку зрения Джима. В конце разговора она сказала: «Раньше я надеялась, что ты сам догадаешься, чего я хочу. Теперь я это поняла. Мой отпечаток заставил меня сосредоточиться на тебе, и я сделала тебя своим противником. Но теперь я понимаю, почему тебе трудно предвидеть мои потребности». Когда Джим услышал это, у него отвисла челюсть, и он некоторое время сидел молча. Шерри взяла на себя ответственность за свою роль в их хаотичном танце. «Простите и успокойте». Джим оказался смелее, чем я ожидал. «Я очень ценю то, что ты только что сказала, Шерри, потому что твой гнев причинил мне боль. Я думаю, было бы полезно услышать извинения». Шерри глубоко вздохнула и посмотрела на меня, ища поддержки. Я сказал: «Просто добавьте это к тому, что вы уже сказали». Она посмотрела на Джима и произнесла: «Мое поведение было несправедливым, и я знаю, что причинило тебе боль. Я искренне сожалею и прошу у тебя прощения». Лицо Джима смягчилось, отражая облегчение, которое он испытал. Многие хоть однажды рассчитывали на извинения, а получали односложный ответ «извините». Однако Шерри сделала искреннее заявление, в котором искала истинного прощения. Если бы Шерри просто озвучила «извини», она бы не помогла отношениям. Только внимательно выслушав Джима, Шерри смогла сформулировать искренние извинения и решила это сделать. Ее просьба о прощении была глубокой, смиренной и честной. Какое извинение или другое заявление вы хотите услышать от супруга? И какое извинение или другое заявление супруг хочет услышать? «Мне нужно услышать от тебя, что все будет хорошо. Пожалуйста, скажи мне, что будешь работать над своим гневом. Мне нужно услышать, что ты все еще любишь меня. Мне нужно знать, по-прежнему ли тебе дороги наши отношения». Независимо от того, каковы наши стили любви, все мы нуждаемся в утешении. Наши тревоги и страхи слишком легко превращаются в нисходящую спираль беспокойства, которая начинает вращаться вокруг стока негативных эмоций. Мы воображаем худшее и можем целыми днями размышлять над одним словом или фразой наших супругов. В какой-то момент работы с Шерри и Джимом он сказал: «Наверное, я беспокоюсь, поскольку не знаю, когда она собирается подать на развод». Шерри повернулась к нему: «О чем ты говоришь?» Они встретились взглядами, и Джим явно был взволнован. о том, что ты сказала несколько недель назад. Что я сказала? Чтобы я проваливал. Шерри ответила: «Ты шутишь. У меня гормоны, дети опоздали в школу. Мне нужно было весь день присматривать за ними, а ты второй раз за две недели ехал в аэропорт. Я не это имела в виду». Бедный Джим просто смотрел. «Ты действительно думал об этом весь последний месяц?» — спросила она. Он кивнул. Очевидно, Шерри была не совсем виновата, но в момент разочарования любой способен легко создать неуверенность в супругах нашими словами или поступками. Иногда нам нужно объясниться, вернуться назад и заверить супругов в нашей любви и преданности. Джим провел неделю в размышлениях о грядущей катастрофе и прокручивал в уме разные сценарии. Он был несчастен, а Шерри совершенно не представляла, как на него подействовал ее комментарий. Как оказалось, Джим был глубоко взволнован, потому что его мать ушла от отца, когда он был ребенком. Одно маленькое замечание Шерри в момент разочарования повергло Джима в ступор, из которого он не мог выйти самостоятельно. Ему нужно было поговорить и поделиться страхами. Ему нужно было серьезное подтверждение. И снова Шерри оказалась на высоте. Она заплакала искренними слезами боли, жалея его, взяла за руку и посмотрела ему в глаза. «Хорошо это или плохо, но я твоя, а ты мой». Это был вдохновляющий момент — увидеть своими глазами, как Шерри учится любить. Согласие и несогласие. Я все еще не согласен, но знаю, что мы понимаем и принимаем друг друга. Важным компонентом принятия является не просто позволять различиям существовать, а скорее приветствовать и даже поощрять их. Господь создал всех разными — мужчинами, женщинами, экстравертами, интровертами, чувствительными, жесткими, и список можно продолжить. У нас разные потребности и способности мыслить, испытывать эмоции и общаться. Иногда разрешение означает, что мы соглашаемся отличаться друг от друга. Мы соглашаемся сделать перерыв в наших попытках заставить других вести себя так же, как мы. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются пары, — разный уровень сексуального влечения. Зак, например, был подтянутым и красивым мужчиной, который был раздавлен тем, что жена не хотела его так сильно, как он ее. Зак преследовал ее, чтобы она стала более сексуально агрессивной, пробуя разные тактики в течение многих лет. Я спросил его жену Эмили: «Как вы относитесь к жалобам Зака?» Ответ был типичным. «Они заставляют меня чувствовать, что со мной что-то не так, что я неудачница. Я никогда не соответствую требованиям, и от этого мне еще меньше хочется секса». Я объяснил Заку, что, возможно, он купился на то, как популярная культура изображает женщин, и что он ищет парня в женском теле. «Она существует только в Голливуде, Зак», — сообщил я. «Это мифологическое существо с телом и разумом женщины, но с сексуальным аппетитом мужчины». Эмили начала хихикать, а Зак все еще был в замешательстве. «Зак, сексуальная жена, которую вы хотите, не настоящая. Ваша жена отличается от вас, и, как и многие женщины, не думает о сексе целыми днями и не сидит без дела, представляя вас в нижнем белье. Вы примете ее такой, какая она есть, и согласитесь на ее особое мнение, а не будете ожидать, что она будет такой же, как вы». «Как мне это сделать?» — спросил он. «Вы должны увидеть ее такой, какой видит Бог, уникальной, со вкусами, симпатиями и предпочтениями, отличными от ваших». Из разговора с Эмили я уже знал, что ей нужна медленная прелюдия минут 10-15, чтобы ее желание соответствовало желанию Зака. «Не давите на Эмили, чтобы она начала с того же уровня страсти, что и вы. Похвалите за способность реагировать на вас и узнайте, какие прикосновения и переживания помогут ей совпасть с вашим настроением. И тогда наслаждайтесь фейерверком». Как только Зак оказался на правильном пути в области страсти, пришло время обсудить еще один важный компонент здоровой способности решать проблему. Переговоры и компромисс. Компромисс решает вопрос дисбаланса в отношениях. Заку и Эмили нужно было научиться идти на компромисс, находить золотую середину, а это означало вести переговоры. Как только Эмили поняла, что нет ничего плохого в том, что ей нужно время для возбуждения, стало легче инициировать секс, и она начала получать удовольствие от своей способности реагировать. Если она была уставшей или нерешительной, небольшое усилие могло помочь ей принять инициативу Зака. В других случаях Эмили нужна была свобода сказать «нет», чтобы Зак не обиделся и не отстранился. Если она была расстроена, Заку нужно было умерить желание и найти время, чтобы обойти круг утешения и посмотреть, что происходит внутри его жены. Для большинства мужчин это требует умственного изменения. Они должны помнить, что женщины не такие, как мужчины. У некоторых крайне недовольных и раздраженных женщин мужья игнорируют их желания и эмоции. Итого, для Зака компромисс означал отсрочку секса и разговоров, пока это необходимо, чтобы принять чувства Эмили. В большинстве случаев это означало отсутствие секса вечером, и Заку просто нужно было смириться и быть готовым поставить потребности жены выше собственных. Развлечение и отвлечение внимания. Давайте погуляем, повеселимся и на время забудем обо всем этом. Часто стрессы поглощают нас, и не получается с легкостью избавиться от эмоций или выкинуть их из головы. Иногда мы с Кей смотрим друг на друга после того, как обойдем круг утешения, и в ответ на вопрос «чего тебе хочется?» один из нас говорит: «Давай выйдем из машины и сделаем что-нибудь, что отвлечет нас от этой проблемы. Мы идем на пляж, за покупками или занимаемся серфингом. Отправляемся в кино, гуляем по торговому центру или едем на денек в Лос-Анджелес, Сан-Диего или Диснейленд. Немного шопинг-терапии никому не повредит». Немного этимологии. Слово «развлекаться» образовано от латинского, означающего «направляться в другую сторону». Иногда требуется убежать от внутреннего созерцания, и развлечения предлагают полное отвлечение от тяжелых вещей, которые терзают наши сердца и умы. Да, мы с Кей бесстыдно признаем, что время от времени ищем отвлекающие маневры, чтобы избежать всего этого. Теперь, пожалуйста, обратите внимание на слово «иногда». Для некоторых отвлечение является единственным решением или первой реакцией на проблемы в отношениях. Однако здоровое развлечение — это выбор, сделанный в конце круга утешения, а не вместо него. Сбалансированность означает, что мы можем использовать все возможности разрешения, а не отдавать предпочтение одной. Празднуйте и наслаждайтесь. Одна из радостей жизни — погрузиться в круг эйфорических эмоций от прекрасного опыта, которым вы поделились. Например, после того, как мы с Кей проводим однодневный семинар или ретрит, мы всегда истощены и нет сил. Ретрит — английское слово, вошедшее в русский язык как международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике. Поэтому мы обычно находим тихий ресторанчик, сидим и какое-то время тупо смотрим в никуда. В конце концов, один из нас начинает рассказывать о прошедшем дне, и каждый анализирует эффективность нашего обучения, как индивидуального, так и совместного. Мы прислушиваемся к чувствам и мыслям друг друга, по очереди прокладывая путь по кругу утешения. Мы не боимся потратить время на то, чтобы признать и преодолеть трудности, с которыми каждый столкнулся в течение дня. В конце концов, мы объединяем эти разочарования с хорошими событиями, которые произошли, и заканчиваем тем, что радуемся прошедшему дню, рассказывая забавные истории, хваля друг друга за успехи в работе и благодаря Бога за его благословение. Много раз мы чокались бокалами, произносили тосты и говорили «так держать партнер». Так что ищите поводы для празднования. когда Кей получила письмо от Совета по поведенческим наукам о том, что успешно сдала устные экзамены в качестве брачного и семейного терапевта, я пришел домой раньше нее, увидел письмо и порадовался, что вся ее тяжелая работа окупилась. Я взял телефон и позвонил самым близким друзьям и родственникам. А когда Кей вернулась домой из офиса, она прочитала хорошие новости и поняла, почему мы устроили вечеринку. Мы праздновали, она плакала, мы благодарили Господа, и все гости говорили Кей, за что ценят ее. Мы все разделяли огромное чувство облегчения Кей и наслаждались тем, что разделяли ее счастье и радость. Этот веселый вечер запомнился нам обоим как незабываемый опыт близости и общения. Когда вы в последний раз праздновали что-то с супругом? Поддержка и поощрение. Недавно пара в моем кабинете ходила по кругу утешения. Когда они добрались до вопроса «чего тебе хочется?», муж ответил: «Мне нужно, чтобы ты просто поддерживала и ободряла меня, пока я прохожу через этот трудный период жизни». Макс находился в возрасте сэндвича со своими зависимыми детьми и женой с одной стороны и стареющей матерью с другой, которая доставляла много стресса и горя. Двое братьев и сестер Макса жили за тысячи километров, и бремя заботы ложилось на него, поскольку он жил всего в нескольких километрах. Макс с женой Синди наблюдали, как его мать неуклонно теряла способность заботиться о себе. Она пропускала прием лекарств, забывала мыться и недавно сильно упала. Он знал, что должен помогать. Мама продолжала сопротивляться, пока сын осматривал различные учреждения для престарелых, где предлагались варианты проживания. Она спорила и заставляла его чувствовать себя виноватым за то, что он не выполнил ее желание остаться в своем доме в одиночестве. Макс боролся с чувством вины из-за того, что поступал в интересах его мамы, что противоречило ее желаниям. Он принял окончательное решение, когда мама находилась в больнице, восстанавливаясь после падения в ванной. Она спросила, когда я пойду домой, и он ответил: «Мама, через неделю ты переезжаешь наверх в отделение для престарелых этого учреждения». Она разозлилась, почувствовав себя преданной, и яростно спорила. Возлагая вину на Макса, мама сердилась, поскольку страдала от потери независимости. По мере того, как Макс узнавал болезненные истины о старении, он также учился угождать. Глубокий конфликт в душе начал проявляться, когда он рассказал эту историю Синди и мне. «Мне просто нужна твоя поддержка, Синди. Это одна из самых сложных вещей, которые мне когда-либо приходилось делать». Супруга просто обняла Макса, позволив ему почувствовать свои эмоции, и через несколько минут сказала: «Как еще я могу поддержать тебя?» В течение следующих нескольких минут они обрисовали в общих чертах, как она и дети могут помочь. «И ты можешь обнимать меня и массировать мне шею сколько угодно», добавила Синди. Макс покинул мой офис в тот день, чувствуя облегчение и поддержку. Анализируйте и решайте. Не могли бы вы помочь мне понять, как решить эту повторяющуюся проблему? Так думают мужчины, и обычно их первоочередной задачей является починить, остановить, отремонтировать, перестроить, улучшить, настроить, увеличить, вернуть или просто выключить. «Эй, у меня получается!» Но на пути к близости мы, мужчины, должны понять, что данные подходы плохо работают с эмоциями, и с ее, и с нашими. Да, есть время все исправить, но мы, мужчины, слишком часто склонны сводить эмоции к минимуму. Многим нужно научиться задавать важный вопрос в начале разговора. «Ты хочешь, чтобы я просто выслушал? Или чтобы я решил проблему?» Нам нужно развивать навыки делать и то, и другое. Иногда жены просто хотят выразить эмоции, а иногда им нужно решение. Мой папа был инженером, который разбирался в решениях. Я привык видеть чистый блокнот и острый карандаш номер 2 во время наших дискуссий. Помню, как однажды беспокоился о финансах, и он успокоил меня, методично просчитывая со мной цифры. Иногда нашим женам нужны конкретные решения. Им требуется помощь, чтобы разобраться с чековой книжкой, составить план выхода на пенсию, оплатить счета, распределить домашние обязанности, что-то изменить в воспитании детей или выяснить, почему в машине горит лампочка двигателя. Поэтому иногда они чувствуют облегчение, если мы помогаем им решить проблему. Пространство и независимость. Мне нужно немного пространства. В любой момент эти слова способны вселять страх в сердца людей с ущербным стилем любви. Иногда это может быть возмущение. Как так? Тебе нужно пространство? Некоторые борются с тревогой, когда любимому человеку необходимо побыть одному или с друзьями. Только тот, кто избегает, думает: «Получи столько пространства, сколько хочешь». У них нет проблем с пространством, зато трудно соединиться. Часто угождающие, колеблющиеся и контролирующие чувствуют себя некомфортно в разлуке и манипулируют, чтобы удержать супругов рядом. А людей, которых когда-то бросили, может спровоцировать разлука. Потребность в постоянной связи заставит человека чувствовать себя подавленным, в то время как излишняя отчужденность вызывает ощущение одиночества и изоляции. Однако здоровые отношения должны дышать. Точно так же, как вам нужно и вдыхать, и выдыхать, отношения в паре бывают наиболее здоровыми, когда, в соответствии с Божьим замыслом, они могут наслаждаться как связью — вдох, так и разлукой — выдох. Самые крепкие браки — те, которые находятся в ритмическом сочетании связи и разлуки, и каждому супругу комфортно в обоих состояниях. Партнерам необходимо чувство безопасности, чтобы рассматривать разлуку как нечто, что следует ценить и поощрять. Чем надежнее привязанность, тем легче предоставить друг другу пространство в отношениях, пространство для дыхания и свободу быть другим, и при этом не возникли страх и тревога. На самом деле, если разрешить партнерам уехать на время, они часто возвращаются более спокойными, чем если бы оставались в постоянном контакте. И позвольте уточнить, я не говорю об уходе из-за незнания, как создать близость. Именно это сделала Кей, когда ушла, чтобы пережить потерю ребенка. Если вы избегающий, необходимо работать над установлением связи. Хотя важно привносить свои чувства в отношения, иногда, когда мы имеем дело с сильными эмоциями, такими как горе, печаль и гнев, время наедине с собой полезно для размышлений, молитвы, осознания и обретения эмоционального равновесия в наших душах. Например, когда Иисус услышал, что Иоанн Креститель умер, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 13. Печальные новости, тяжелые эмоции и особенно боль, причиненная партнерами, могут потребовать некоторого времени наедине с собой для восстановления и скорби. Разлука на несколько часов или дней может быть важным шагом в процессе исцеления и прощения. Интроспективность и успокоение собственных реакций и триггеров могут уменьшить стресс в отношениях. После мы возвращаемся в более спокойном состоянии, чтобы все уладить. Наконец, важным аспектом разлуки является способность время от времени говорить «нет». Мы не можем выполнить каждую просьбу супругов. Мы не всегда эмоционально готовы реагировать, и может потребоваться время, чтобы обдумать идею или привыкнуть к ней. Сильно тревожные или контролирующие люди выдвигают подчас нездоровые просьбы. Напуганная жена, например, может сказать: «Мне нужно, чтобы ты был дома каждую ночь до наступления темноты». Компульсивный фанат чистоты говорит: «Мне нужно, чтобы кухня была чистой, и дом нужно пропылесосить перед тем, как мы ляжем спать». Контролер может сказать: «Мне нужно, чтобы ты делал все по-моему». Глубоко укоренившиеся фобии вызывают у людей странные просьбы. Внутренний дистресс заставляет некоторых выдвигать требования для уменьшения собственных тревог. Если они не выполняются, они могут чувствовать себя нелюбимыми и обиженными. Но, по правде говоря, выполнять нездоровые просьбы не означает любить. Если находитесь в такой ситуации, самое любящее, что вы как партнер можете сделать, это настоять на том, чтобы ваша вторая половина получила профессиональную помощь. Мы регулярно видим, как жизнь преображается благодаря индивидуальной терапии и правильному лечению по уменьшению тревожности. Разрыв и восстановление. В каждой семье бывают разрывы, вызванные обидами, разногласиями, гневом, недобрыми замечаниями и так далее. Вопрос в том, восстанавливаете ли вы разрывы с другими, слушая их и договариваясь. Многие выросли в семьях с множеством разрывов, но без восстановления. Способные на надежную связь не боятся конфликтов, потому что выросли в семьях, где признавались разногласия, к ним серьезно относились, старались все уладить и достичь близости. Другим же необходимо освоить эти навыки во взрослом возрасте. Путешествие по кругу утешения способно принести исцеление и гармонию после конфликтов. Чтобы получить список решений, которые можно использовать в качестве удобного справочника во время подобных разговоров, перейдите на сайт www.howwelove.com на вкладку «Бесплатно» и загрузите «Решение восстановления после разрыва». На этой странице перечислены многие способы достижения разрешения конфликтов после слушания. Прикосновение и объятия. «Ты можешь обнять меня и утешить, когда я плачу?» Я не совсем уверен, когда впервые взял Кей на руки как ребенка, и не уверен, когда впервые положил голову ей на колени. Все, что я помню, это то, что мы постепенно узнали, насколько важны прикосновения для более глубоких связей. Со временем физическое прикосновение помогло нам стать самым безопасным источником утешения друг для друга. Когда я расстроен, Кей помогает мне, а я ей. Так и должно быть. В главе 2 мы объяснили, как распознавание нашего отпечатка начинается с вопроса об утешении. Для многих, кто не помнит об утешении в детстве, брак — это шанс получить то, что мы упустили. Когда пара выходит из круга утешения после установления эмоциональной связи, физический контакт становится грандиозным завершением. Прикосновение сообщает: «Я вижу, знаю и ценю настоящего тебя внутри, и я люблю тебя». Многие факторы мешают вам давать и получать заботу в паре. Некоторые люди, например, не убеждены, что нуждаются в утешении, поскольку никогда не испытывали его в детстве. Другие справляются с несчастьем, делая то же, что и Кей после потери ребенка. Изолируются и справляются с болью самостоятельно. Этим людям физическая забота и сочувствие глупым эмоциям кажутся излишними. Тем не менее, если бы они копнули глубже, то, вероятно, обнаружили бы, что чувствуют угрозу и боятся столкнуться со своими эмоциями, а прикосновение и утешение могут показаться слишком рискованными. С возрастом мы испытываем все больше и больше потерь и будем страдать в одиночестве, если не узнаем, как просить и получать заботу и утешение друг от друга. Итак, чтобы помочь людям понять ценность прикосновения и его способность поощрять открытость, мы разработали обманчиво простую, но мощную технику, которую назвали сеансом объятий. Во время удержания слушатель сидит прямо на диване или двухместном диванчике и буквально баюкает говорящего в своих руках. С практикой время объятий становится удобнее, и вскоре пары находят это положение, грудь к груди и глаза в глаза, высшим видом утешения. Но если никогда не чувствовали утешения, когда росли, вероятно, вам поначалу будет неловко так обниматься. Тем не менее, в наших офисах мы регулярно видим пары, которые пробуют эту позу, находят более тесную связь и большее облегчение. Мы часто спрашиваем, как они себя чувствуют в такой позе, и услышали все, что только можно вообразить. «Удивительно, я готов никогда не вставать». «Как-то странно, но мне нравится». неудобно и неловко. И когда пары делают это неоднократно, их первоначальный дискомфорт проходит, и они рассказывают, что сеанс объятий усиливает их связь друг с другом. Теперь немного конкретики. Когда вы практикуете сеанс объятий, важно не пытаться исправить эмоции друг друга. Кроме того, не позволяйте занятости или стрессу мешать. Просто разрешите эмоциям, которые приходят, быть такими, какие они есть. Избавьтесь от внешних часов, которые пытаются контролировать внутренний мир. Если вы мужчина и испытываете сильное отвращение к физическому прикосновению и эмоциям, своим и чужим, посмотрите в глаза страху и не пытайтесь подавить эмоции. Вы не умрете от слез и не напугаете детей. А когда выступаете в роли слушателя, все, что вам нужно сделать, это обнять партнера и сказать: «Твои чувства — это нормально, я буду здесь с тобой». Помните, требуется время, чтобы задействовать эмоции, поскольку они непредсказуемы, их нельзя запланировать или предвидеть. Мы должны замедлить нашу лихорадочную жизнь и быть готовыми прекратить или отложить занятия, когда в душе возникают сильные эмоции. Я знаю, многим из вас трудно принять эту идею, но иногда нужно отложить все дела, сесть и заняться эмоциями, нашими или того, кого любим. Нетерпение и нежелание отказываться от планов лишат вас близости, к которой вы всегда стремились. Кроме того, мужчины, если вы боитесь показаться слабым перед женщиной, осознайте, что ваши чувства на самом деле могут стать вашей самой привлекательной чертой. Вы думаете, что все эти актеры с признаниями в любви и страданиями со слезами на глазах не заставляют ее сердце трепетать? Какова реакция обычной женщины на мужчин на киноэкране? Если предложите утешить жену и обнять ее, без сексуальных обязательств, вы станете таким супергероем, что и вообразить трудно. Позвольте рассказать вам еще одну историю, иллюстрирующую силу времени объятий. Несколько лет назад мы с Кей выступали на консультации в районе Сан-Диего. Мы оба были расстроены все выходные, потому что за неделю до этого узнали, что нашу дочь-студентку преследуют. Она работала в большом универмаге, а мужчина появлялся и наблюдал за ней. Все попытки защитить ее проваливались, мы были напуганы и рассержены. Теперь немного предыстории. В конце семинаров мы всегда моделируем круг утешения в комплекте с сеансом объятий. Мы заранее решаем, кто из нас будет говорящим, а кто слушающим, но не говорим, о чем пойдет речь, чтобы разговор был спонтанным и реалистичным. Это очень рискованный маневр. Мы как воздушные гимнасты в переполненном цирке, которые, надеясь, что их поймают, отпускают перекладину в воздухе. На этот раз Кей выступала в роли говорящего, а я был слушающим. Мы сидели на сцене на диване, и я держал ее на руках, пока она лежала у меня на коленях. Я спросил, о чем она хочет поговорить, и Кей ответила: «Эми и преследователи». Толпа вздохнула, и я вкратце рассказал подробности. В течение следующих 30 минут я держал Кей, пока она делилась страхами, насколько совершенно не способной защитить дочь и какой беспомощной себя чувствовала. Аудитория затихла. И пока мы разговаривали, плакали и молились вместе, мы забыли, что кто-то еще в комнате. В конце сеанса Кей села, и когда мы огляделись, многие плакали. Тишина по-прежнему витала в воздухе. Это было хорошо. Вот и все, что я мог подумать. Мы пережили священную близость, и зрители увидели, что происходит, когда два сердца действительно соединяются. В конце семинара потребовалась целая вечность, чтобы уйти, поскольку многие хотели нас поблагодарить. Люди говорили, как были поражены и жаждали научиться так общаться в своих браках. Некоторые оказались крайне взволнованы, как, например, один человек, который сказал, что чувствует панику и клаустрофобию, и ему пришлось встать у двери. В конце концов, преследователь бесследно исчез из нашей жизни, хотя в течение следующих нескольких месяцев и лет Многие участники семинара говорили, что не забыли тот день и были вдохновлены на то, чтобы вывести связь со своими супругами на более глубокий уровень. Мы были ошеломлены, узнав, что в результате того, чем мы поделились друг с другом, пары преодолели первоначальный дискомфорт и усилили близость. Таким образом, цель прикосновения и заботы — утешить супруга, когда ему или ей больно. Я хочу, чтобы Кей всеми возможными способами знала. Я сопереживаю ей, и прикосновение говорит об этом лучше, чем слова. Кроме того, если хотите танцевать, вы должны прикасаться друг к другу. И говоря метафорически, чтобы участвовать в танце близости, ваша цель должна заключаться в подтверждении внутренних переживаний посредством эмпатии и прикосновения. Теперь конкретнее о прикосновении. В прогрессивной шкале держание за руки будет на светлом конце спектра, а на другом — сеанс объятий. Эта поза позволяет поделиться своим сердцем и, как мы обнаружили, более доступна для чувств. Однако, если кому-то из вас некомфортно, не бойтесь сказать об этом партнеру и приспособиться к более удобному положению, но продолжайте обнимать друг друга. Например, если Кей держит меня, я вытягиваюсь на диване и ложусь на спину, положив голову ей на колени. Когда мы находимся в таком положении, мы не одиноки в своей боли. Когда Кей держит меня на руках, я чувствую то, что просто не передать словами. Она предлагает мне место мира, отдыха, комфорта, утешения, полного принятия и глубокой любви. Это место абсолютного утешения, святости, потому что Господь всегда присутствует, когда держащий молится за другого человека и просит Бога выполнить серьезную работу в наших душах, которую может сделать только Он. Несомненно, это одна из самых интимных возможных форм разрешения. В начале обучения, когда Кей впервые позволила мне подержать ее, она всегда закрывала глаза. Однажды я сказал ей: «Можешь посмотреть мне в глаза?» Прошло несколько минут, прежде чем она открыла один глаз и посмотрела на меня несколько секунд. Кей воспринимала мою просьбу как угрозу, потому что в каждом из нас есть стыд, который может быть раскрыт через уязвимость. В конце концов, после многих сеансов объятий, мы дошли до того, что могли смотреть друг другу в глаза в течение длительного периода времени. На недавнем сеансе Кей посмотрела на меня, улыбнулась и сказала: «Ты выглядишь размыто». Я ответил: «Ты тоже. Нам уже за 50, и нужны бифокальные очки, чтобы видеть вблизи». Мы рассмеялись, и на этом сеанс закончился. Когда Кей начинает шутить, я знаю, у нее все в порядке. Так как же вам сделать сеансы объятий регулярной частью супружеской жизни? Во-первых, вы должны быть готовы. Готовность — самый важный компонент хорошего утешителя. И когда вы открыты, вы будете учиться по ходу дела. Так что скажите супругу о готовности попробовать, пока проведение сеансов не станет более естественным. Кроме того, каждый научился, экспериментируя, просить о том, что нам нравится, и иногда мы хотим разных вещей. Бывает, Кей хочет, чтобы я крепко обнял ее. Иногда ей хочется смотреть мне в глаза и просто наблюдать. Иногда она просто гладит меня по голове. Иногда мы хотим помолчать вместе. Самое сложное в обучении такому контакту — преодолеть неловкую боязнь пробовать что-то новое и необычное. Вы чувствуете себя уязвимым, когда вас держат, и ощущаете свои потребности. Я несколько раз обнимал Кей, прежде чем набрался храбрости и позволил ей обнять меня. Поэтому сначала попробуйте обняться на короткое время и просто рассказать о своих ощущениях. Важно быть достаточно смелым, чтобы стать уязвимым и учиться. Важно, чтобы супруг был рядом, касаясь вас, чтобы вы не были одиноки. Конечно, у вас не будет сеанса объятий при каждой поездке по кругу утешения. Но прикосновение важно, даже если просто сидите и разговариваете. Когда вашему супругу больно, нетрудно просто взять его за руку, положить руку ему на колено или плечо, сочувственно погладить его по волосам, похлопать по спине, сесть рядом или обхватить его рукой. Опять же, ваша цель — показать, что вам не все равно, простым прикосновением. Также мы должны научиться привыкать к собственным чувствам, принимать эмоции других и терпеть их слезы. Некоторые мужчины чувствуют себя настолько беспомощными, когда видят плачущих людей, что не знают, что делать. Эмоции могут быть пугающими, поскольку являются правдивыми проявлениями внутренней души. Не волнуйтесь. Плач в конце концов прекратится, супруг придет в себя. Постарайтесь успокоить партнера словами «все в порядке», «ты можешь поплакать здесь со мной» или «не торопись, мы никуда не спешим». Вскоре станет легче смотреть на слезы близкого. Терпеливо тратя время на то, чтобы обойти круг утешения и слушать в течение длительного периода времени, вы определенно дадите супругу понять, что вам не все равно. Вы можете закрепить это сообщение, прикоснувшись к супругу. Это позволяет ему или ей физически ощутить вашу любовь и утешение. Это создает и глубокую связь, уникальную и особенную. Однако поначалу нам с Миланом нужно было просто привыкнуть к эмоциям, как своим, так и друг друга. В предыдущей главе Милан рассказал, как боялся моей боли, и я тоже, но мы продолжали пытаться. Мы научились распознавать тонкие признаки того, что другому человеку нужно прикосновение или время, необходимое для объятий. Я перестаю смотреть в глаза и ухожу в себя. Милан теряет чувство юмора и становится раздражительным. У нас есть разные способы показать, что наши сосуды под давлением наполняются, и разговор или прикосновение всегда снижают давление. Наконец, по мере того, как сеансы объятий будут вызывать все меньше неловкости и начнете замечать, насколько лучше себя чувствуете после, вы станете охотнее соглашаться на них. Секс и близость. Если вы мужчина, вы, вероятно, спросите, а как насчет секса? Если вы женщина, можете подумать, что вся эта книга посвящена ему. Серьезно, пары, которые приходят к нам в офис, часто говорят, мы все время ссоримся из-за секса. Как улучшить наши сексуальные отношения? И если я сближаюсь с ним, он всегда хочет заниматься сексом. На самом деле интересно, как мало времени я, Милан, провожу в разговорах с парами о сексе. Почему? Потому что эмоциональная связь естественным образом влечет за собой потрясающую сексуальную связь. Прежде чем перейдем к некоторым подробностям, знаете ли вы, что большинство мужчин действительно ищут близости, интимности, романтики и безопасности не меньше, чем женщины? Проблема в том, что общество заставило нас думать, будто мы ищем только секса. Тем не менее, пытаться настроить брак, начиная с постели, все равно, что пытаться настроить оркестр в обратном направлении. Одинокая нота гобоя задает тон для тонких струн. Затем гобой подсказывает деревянным духовым, более тяжелым духовым и, наконец, самым тяжелым перкуссионным инструментом, например, литавром. Представьте, что пытаетесь настроить оркестр, начиная с литавр. Это просто не сработает. Ударные не дают достаточно чистого тона. Однако, к сожалению, многие пытаются наладить отношения, начав с сексуальной арены. Только самые сильные сексуальные переживания не настроят тонкие струны сердца на четкую эмоциональную связь. Лишь тогда любовь создает симфонии в спальне. Итак, позвольте сказать мужчинам, если хотите, чтобы сексуальные баталии в браке уменьшились, вам нужно доказать, что вы достойны этого, изучив круг утешения. Поверьте, это работает. Нам, мужчинам, также необходимо провести самоанализ и скорректировать ожидания. Романтика и связь не всегда означают горячее и тяжелое. Апостол Павел писал: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. Мужчины, когда вы в последний раз говорили жене, что хотите, в соответствии с этим стихом, воздержаться от секса на какое-то время и посвятить себя молитве о своем браке. Решитесь на этот шаг и обнаружите, что становитесь более уравновешенным. Также решитесь попробовать сеанс объятий. Вас наверняка сильно удивит то облегчение, которое вы испытаете, когда жена обнимет вас и услышит ваше сердце. А теперь, женщины, обращаюсь к вам. Я знаю, что многих возмущает, что муж обнимает вас во время секса, но не для утешения и успокоения. Я не виню вас за то, что вы раздражены этой вопиющей непоследовательностью. В результате многие перестали заниматься сексом со своими мужьями, или же это происходит нечасто. Проблема в том, что большая часть физического контакта, который у нас есть в браке, связана с сексуальными отношениями, а для многих мужчин секс — это самое близкое знакомому им утешению. Более того, сексуальная депривация способна разозлить вашего мужа и настроить его на борьбу с чистотой и верностью. Отсутствие секса вобьет клин в ваши отношения, и в итоге вы разойдетесь. Регулярный половой контакт очень важен и необходим, чтобы муж оставался рядом. Так что помилосердствуйте. Если секс случается редко, поговорите о том, почему. Закройте эту главу вашего брака и начните сначала. А кто должен идти первым? Должен ли он сначала поговорить с вами, чтобы вы могли насладиться сексом? Или регулярный секс может вызвать у него желание быть ближе к вам? Опять же, это должно работать в обе стороны. Берегите себя. Мы все нуждаемся в избавлении от внутреннего стресса и боли. И наша цель в круге утешения — создать такие отношения, чтобы мы могли найти утешение, в котором нуждаемся. Хотя развитие этого навыка важно, я хочу воспользоваться моментом и поговорить о необходимости самоуспокоения. Ваш супруг не может сделать все за вас. Вы по-прежнему несете ответственность за управление своим телом, разумом и душой. В общем, помоги себе сам. Сидя в самолете, летевшем в Нью-Йорк, я был расстроен, и мне было больно. Я уже несколько месяцев проходил через болезненный период личностного роста. Когда пошло превью фильма, оно меня не зацепило, поэтому я отказался от наушников и решил поспать. Возбуждение мешало мне отдыхать. Я видел перед собой экран, где продолжалось немое для меня кино. Брюс Уиллис играл вспыльчивого корпоративного энтузиаста, злого контролера, как мне показалось. Вскоре появился ребенок. Это был персонаж Брюса в детстве. Каким-то образом герой видел себя в детской версии. В конце концов, мужчина начинает взаимодействовать с маленьким мальчиком, поскольку все больше о нем узнает. Он сопровождает ребенка через такие переживания, как ссоры родителей и одиночество, и изоляцию, которые он чувствовал, когда дети на площадке издевались над ним. Я обнаружил, что прикован к немому экрану, когда взволнованный взрослый наклонился, чтобы обнять и подержать мальчика. У всех троих по лицу текли слезы, когда мужчина признал свое болезненное прошлое и оплакивал потерю. Горе Брюса и воссоединение с прошлым принесли ему невероятное облегчение. Принятие и нежность к маленькому мальчику сделали его другим человеком, более добрым к себе и другим и способным оставить гнев в прошлом, где ему и место. Я тоже изменился, когда вышел из самолета. Я ощутил облегчение, поскольку осознал и почувствовал собственную детскую боль. Я позволил себе почувствовать то, что было внутри, и в результате испытывал гораздо меньше беспокойства, чем раньше. Когда-нибудь я возьму на прокат этот фильм «Малыш» и послушаю слова. Но даже без диалогов он остается одним из самых сильных фильмов, которые я когда-либо видел. то кино в самолете оказалось прекрасным средством для самоуспокоения. Но мы должны и сами целенаправленно помогать себе. Нам нужно научиться замедляться, находить время для себя, изливать горе Господу и просить Его успокоить наши души. Мы можем обрабатывать свои мысли и чувства в одиночку, читая, ведя дневник или рисуя. Одним поможет хорошая тренировка, другим — работа во дворе или просто возня в гараже. Иногда я просто сижу один и успокаиваю разум. Нам всем стоит научиться успокаивать себя. Несправедливо ожидать, что все сделают супруги. Имейте в виду, однако, что есть хорошие и плохие способы самоуспокоения. Аддиктивное поведение способно искушать, когда мы ищем нездоровые способы найти облегчение. Все пристрастия — секс, порнография, шопинг, занятость, алкоголь, травка, еда, физические упражнения, компьютерные игры — удовлетворяют потребности в облегчении, но отвлекают от реального облегчения, которое мы должны найти в отношениях с супругами, друзьями и Богом. И настоящее утешение может помочь вам научиться новым и здоровым способам общения с людьми. Вы не измените свою историю, но можете создать новый отпечаток близости, который больше походит на надежную привязанность. Для взрослых более безопасный стиль привязанности — это сознательный выбор, который может напоминать взросление заново. Однако, как только пройдете базовое обучение и освоите основы, вы начнете ощущать преимущество более глубокой связи с людьми. Все, что требуется для такой трансформации, это обучаемое сердце и готовый дух. Наконец, одна из наиболее важных характеристик глубокого утешения заключается в том, что мы можем рассчитывать на его повторение. Смелая любовь не боится спросить, как твоя боль. Когда кто-то, кто любит нас, слушает нас, подтверждает наши чувства и утешает, удовлетворяя потребности, мы хотим проводить с этим человеком больше времени. Результатом является здоровая близость и связь. Затем, когда мы заканчиваем танец круга утешения, мы обнаруживаем, что наш дух обновляется и начинаем испытывать поистине необыкновенное единство в нашем браке. Цели роста для каждого стиля любви. Большинство пар никогда не проводили сеансы объятий, поэтому сначала это может показаться сложным. Если в вашем браке много неразрешенного гнева, попытка обнять друг друга — особенно непростая задача, поскольку это означает, что придется на мгновение отложить негодование. Мы предлагаем вначале воздерживаться от обсуждения текущих конфликтов во время проведения таких сеансов и говорить о детских воспоминаниях. Универсальная цель сеансов объятий состоит в том, чтобы научиться без стеснения просить и предлагать объятия, а также использовать зрительный контакт. Избегающие. Попытка провести время в качестве дающего или получающего — важный, но трудный шаг для вас. С детства вы научились не хотеть и не просить такого рода связи, и будете чувствовать себя неловко на подобном уровне близости. Когда вас обнимут и утешат, это будет новым опытом, и вам потребуется много поддержки и утешения. В нашей работе с некоторыми избегающими сеансы объятий являются ключом к восстановлению заблокированных чувств, поэтому важно быть готовым попробовать. Угодники. Вам, скорее всего, понравится обнимать супруга, поскольку любите и умеете отдавать. Тем не менее, поначалу может быть неловко, когда супруг выражает горе. Имейте в виду, свобода чувствовать и выражать сложные эмоции приносит облегчение и освобождает место для хороших чувств. Если состоите в браке с угодником, помните о том, что им трудно получать. Вам, скорее всего, придется преследовать угодника, убеждая его, что вы хотите объятий. Поскольку угодники редко сосредотачиваются на собственных чувствах и потребностях, положение на руках супруга может дать им возможность поразмышлять и поделиться тем, что у них на сердце. колеблющиеся. Вам, скорее всего, понравится идея объятий, но можете удивиться, обнаружив, что их трудно принять, ведь необходимо отложить в сторону прошлую обиду. Сначала можете расстроиться из-за того, что вам пришлось так долго ждать, чтобы почувствовать такую близость. Когда партнер обнимает вас, постарайтесь насладиться моментом, не вспоминая прошлое. Когда обнимаете партнера, сосредоточьтесь на его или ее потребностях и на собственном примере покажите, как быть хорошим утешителем. Контролеры. Поскольку контролеры делают все возможное, чтобы избежать любой уязвимости, позволить себя утешить будет большим шагом. Разрешите супругу обнять вас и спросите себя, насколько другой была бы ваша жизнь, если бы кто-то сделал это для вас, когда вы были ребенком. Под всем гневом скрывается много горя, и это лучший способ дать ему выйти на поверхность. Жертвы. Мы понимаем, что должны быть какие-то доказательства того, что партнер меняется, прежде чем вы окажетесь в достаточной безопасности, чтобы позволить ему или ей обнимать вас. Не торопитесь и убедитесь, что чувствуете себя в безопасности, прежде чем пытаться это сделать.